на землю принес. За Лихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. За Лихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Колокольчик, колокольчик, колокольчик хохочет до слез. Эй, колокольчик хохочет до слез. Перекор этой ночи, хочешь, сам я тебе подпою. Про лукавые девичьи очи, про веселую юность свою. Про лукавые девичьи очи, про веселую юность свою. Эх, бывало, заложишь шапку, да заложишь во глобли коня. Да приляжешь на сенокапку, вспоминай лишь, как звали меня. Да приляжешь на сенокапку, вспоминай лишь, как звали меня. Откуда бралась осанка, а в полуночную тишину разговорчивая тальянка уговаривала не одну. Разговорчивая тальянка уговаривала не одну. Но и все же душа не остыла, так приятно мне снег и мороз. Потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. Потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. Чапник на землю принес. За Лихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. За Лихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Колокольчик, колокольчик, колокольчик хохочет до слез. Эй, колокольчик хохочет до слез, хохочет до слез, хохочет до слез.